Глава 24. Как начать? На занятиях писательской мастерской Курт неустанно твердил: «Поскольку вы работаете в развлекательном бизнесе, ваши первоочередные задачи – подцепить читателя на крючок и сделать так, чтобы он продолжал читать». Вначале поговорим о том, как подцепить читателя на крючок. Новичкам часто кажется, что для вовлечения читателя в текст нужно в первых же строчках устроить что-то необычное или ошеломляющее драматизмом. Кроме того, начинающие часто путают саспенс со скупостью в выдаче информации. Саспенс – драматическое напряжение. Они полагают, что туманная ситуация непременно вызовет у читателя желание выяснить, что же происходит. На самом деле, это заставляет читателя ощутить себя глупым. К тому же ему кажется, что им пренебрегают, не сообщая важного. В 1980 году один интервьюер признался Вонегуту: «Мне очень интересно было узнать, что, по вашему убеждению, писатель должен сразу обставлять сцену для своей истории. На мой взгляд, мало есть таких авторов, которые передают на первых же страницах столько информации и впечатлений, сколько вы». Воннегут сообщил, что научился этому от редакторов журналов. «Приходилось сделать то, что они вам говорят, иначе вы не смогли бы продать им ни одного рассказа. По большому счету, им хотелось того же, чего хочет редакция хорошей газеты: броского заголовка и начала, ясной прозы, и чтобы у читателя сразу же возникло понимание, где и когда происходит дело. Когда я сейчас преподаю писательское ремесло, меня часто очень раздражает, когда я прочел уже 4 абзаца рассказа, но так и не знаю, в каком городе и даже в каком веке живут персонажи. И я имею полное право на такое раздражение. Читатель имеет право и потребность сразу же узнать, с какого рода героями он имеет дело, в какого рода пространстве они существуют, чем они зарабатывают на жизнь, богатые они или бедные. Все эти сведения делают гораздо более увлекательной ту информацию, которую вы сообщаете дальше. Значит, чтобы читатель клюнул, нужно использовать броский заголовок и начало. Никаких драматических преувеличений. Никакого затемнения смысла. Возбуждайте любопытство, информируя. Один из моих студентов-новичков, как выяснилось позже, большой поклонник сериала «Полиция Нью-Йорка», начинал свои первые рассказы с убийств, развода, ареста, похищения человека, кражи со взломом, под влиянием наркотиков или аборта. В общем, назовите 3-4 любых драматических события, и почти наверняка окажется, что в первых же 2 абзацах он непременно упоминал одно из них. Выбор персонажей у него при этом был довольно случайным. В конце концов, он научился давать читателю представление о том, кто все эти люди и где они находятся, а также сужать сферу внимания и выстраивать один единственный конфликт. Еще один мой ученик на первых же страницах своего романа описал смерть матери рассказчика. До самого финала оставалось неясным, убита она или покончила с собой. Поэтому читатель на протяжении всего текста блуждал в потемках, будучи не в состоянии разобраться в хитросплетениях взаимоотношений, эмоций, мотивов персонажей. У меня тоже не все было в порядке с началом романа. Я крепко держалась за свою героиню, которая очень хотела подавить воспоминания о психологической травме, но при этом я не позволяла читателям узнать, что же она не хочет вспоминать. Почти всю свою взрослую жизнь я обучаю людей писать художественную прозу. Кроме того, я уже 12 лет работаю редактором отдела прозы в Bellevue Literary Review. Журнал выходит 2 раза в год. В каждом номере по 10-12 рассказов. Ежегодно мы получаем в среднем по 2000 рукописей прозы. они распределяются по предварительным читателям, а затем попадают к редакторам. Вероятно, на первой стадии часть текстов отсеивается. На данный момент я рассмотрела около 2100 предложенных рассказов, а отредактировала свыше 100. Благодаря этому я многое узнала о писательстве, находясь, так сказать, с редакторской стороны стола. Один из самых важных уроков – проблемы с завязкой есть почти во всех рассказах. Как правило, их авторы не предоставляют читателю достаточной информации, чтобы он быстро понял, что к чему. Пишут слишком изысканным и причудливым слогом, заставляющим читателя спотыкаться. Или же чересчур медленно добираются до центрального конфликта. Тут самое время вспомнить Воннегутовское правило номер 8 из его краткого начального курса писательского мастерства. Дайте читателям максимум информации и по возможности сразу. Не надо держать их в неведении. Читатель не должен теряться в догадках. Он должен сразу понять, что происходит, где, когда и почему, чтобы он смог самостоятельно закончить рассказ, если тараканы сожрут последние страницы. Если вы начнете текст так, то поведете себя как хороший партнер для свидания с незнакомцем, тем самым последовав рекомендации Воннегута. Вы приглашаете вашего визави присоединиться к вам, чтобы он мог втянуться в происходящее, понять, что творится, что это значит, и ощутить на себе воздействие всего этого, а не оставаться снаружи на холодной улице. Последнее предложение правила номер 8 противоречит другому важнейшему наставлению Воннегута. Вот эти предложения. Не будьте предсказуемы. Заканчивайте ваши фразы чем-нибудь неожиданным. Не давайте мне задремать. Воннегут применял гиперболы и тараканов, особого рода зацепки, чтобы подчеркнуть свой главный тезис. В том же предисловии к табакерке чуть позже он выражается проще. Помните мое правило номер 8. Дайте читателям максимум информации и по возможности сразу. Это нужно как раз для того, чтобы читатель как можно быстрее включился в игру. В отличие от тех, для кого вы писали почти всю свою жизнь, ваших учителей или собратьев-студентов, редакторам и широкой читательской аудитории вовсе не обязательно читать то, что вы понаписали. И они не станут этого делать, если вы не будете следовать основным наставлениям Воннегута. Собственно говоря, работа редактора как раз и состоит в отделении зерен от плевел. Если в тексте что-то выглядит не очень-то заманчиво или загадочное, редактор, вынужденный то и дело по самым разным причинам делать выбор при работе со множеством рукописей, с облегчением решит, что теперь у него есть веские основания отправить вашу рукопись в корзину, тем самым уменьшив размеры огромной стопки материалов, присланных на рассмотрение редакции. Но справедливое и обратное. Когда текст плотен и увлекателен, редактор тоже ощутит облегчение и восторг, наткнувшись на явную золотую жилу. «Выкиньте первые 2 страницы», то и дело советовал Воннегут, разбирая на занятиях тот или иной студенческий рассказ. Позже он превратил этот совет в правило номер 5. Начинать надо как можно ближе к концу. По-моему, «выкиньте первые 2 страницы» – совет более эффективный. Откуда вам знать, насколько вы подобрались к концу, если вещь еще не написана целиком? Оба варианта этой рекомендации направлены на борьбу со склонностью многих авторов разогреться, приступая к повествованию. Так сказать, завести свой творческий мотор. Из-за этого они берутся за повествование задолго до того, как завяжется сюжет. Иногда при написании первого черновика автор, особенно если он романист, думает, что просто пишет текст, тогда как на самом деле скорее делает заметки по поводу сюжета. Иногда персонажи и тема требуют немалых эмоциональных усилий, и автор медленно и плавно входит в болезненные, деликатные области с помощью бесчисленных отступлений и лишних подробностей. Иногда писатель толком не знает, о чем его история, и ходит вокруг да около в поисках ответа на этот вопрос. Эти первые две страницы, которые потом, возможно, понадобится выбросить, могут быть необходимы, чтобы написать текст. Позже и в самом деле может оказаться, что они больше не нужны. Но когда вы беретесь за дело, вовсе не нужно проделывать все акробатические трюки, якобы требующиеся для правильного начала. Начинайте как придется. Время побеспокоиться о совершенствовании первых страниц наступит позже, когда вы займетесь правкой. Если вы не вонегутоподобная черепаха, которая мучительно правит предложение по одному, и не закоренелый перфекционист, лучше вывалить весь текст сразу, чем пытаться начать откуда надо. Если вы хорошо умеете строить сюжет, то по мере обретения опыта начальные страницы рассказов будут даваться вам все легче. Однако, особенно это касается романов, вы можете толком не знать, о чем текст, пока не напишете много-много страниц. Всякое бывает. Поднимается новый ветер, унося ваш парусник в ином направлении или в более глубокие воды. А стало быть, зачастую попросту невозможно написать начало, которое будет соответствовать всему остальному, ведь вы еще понятия не имеете, куда вырулите. Но как только вы это поймете, что ж, и в самом деле, начинайте как можно ближе к действию. Сидни Оффит, друг Вонегута, приводит отличный пример. «Я работал тогда в Fantasy and Science Fiction. В редакцию прислали рассказ, действие которого происходит на Марсе. Только вот первые 3-4 страницы посвящены конструированию космического корабля. Написано хорошо, но темп слишком вялый. Я показал текст редактору Энтони Бушеру, и он сказал: «Выкинь». Теперь этот рассказ начинается так. Когда космический корабль сел на Марс? Вам совершенно не обязательно строить корабль. Надо лишь запустить его. Когда эта штуковина опустится на поверхность другой планеты, что-то явно должно произойти. Этой фразой вы уже зацепили читательское любопытство. Будучи еще ребенком, я прочла первое издание «Унесенных ветром», которое было у моей матери. Ко времени окончания школы я перечитала эту книгу еще дважды. В мою память особенно врезалась именно первая строчка. Скарлетт О'Хара не была красавицей, но мужчины вряд ли отдавали себе в этом отчет, если они, подобно близнецам Тарлтонам, становились жертвами ее чар. Мужчины, не только близнецы Тарлтоны. Значит, даже если девушка не красавица, она все равно может очаровывать, привлекать мужское внимание. Эта строчка зацепит всякую девушку или женщину, да и мужчину тоже. В дальнейших предложениях дается яркое описание внешности Скарлетт, а первые строки второго абзаца обеспечивают читателя всеми кто, что, когда, где, необходимыми для того, чтобы он вступил в игру. Словом, она являла взору очаровательное зрелище, сидя в обществе Стюарта и Брента Тарлтонов в прохладной тени за колоннами просторного крыльца Тары, обширного поместья своего отца. Шел 1861 год. Ясный апрельский день клонился к вечеру. Неудивительно, что эта вещь тут же сделалась бестселлером. Нас сразу втаскивают в контекст, в контрасты ситуации, в место, время, социальный класс, знакомят с интригующим персонажем. В книге больше 1000 страниц, но уже к середине третьего абзаца мы знаем, что на улице жарко, что Скарлетт – богатая, очаровательная молодая особа, вполне подходящая для ухаживаний, что она живет на отцовской плантации, название которой мы уже знаем. Мы знаем, что ее отец – хозяин рабов. Мы знаем, что действие начинается весной и происходит на рабовладельческом юге накануне американской гражданской войны. Даже в самых первых своих рассказах и романах, из опубликованных, Воннигут сразу же расставляет фигуры на доске, подготавливает сценическую площадку, предоставляя информацию, которая создает драматическое напряжение. Вот вам некоторые из зачинов его романов, выстроены хронологически, по дате первой публикации. Город Айлиум в штате Нью-Йорк делится на три части. Северо-запад – место жительства управляющих, инженеров, а также городских служащих и небольшой группы специалистов. Северо-восток – обиталище машин. В южной же части, отделенной от прочих рекой Иракез и получившей в народе название усадьбы, ютится все остальное население. В классическом переводе перепутаны северо-восток и северо-запад. Здесь мы исправили эту неточность. Теперь-то всякий знает, как отыскать смысл жизни внутри самого себя. Но было время, когда человечеству еще не сподобилось такого счастья. Меньше сотни лет назад мужчины и женщины еще не умели запросто разбираться в головоломках, спрятанных в глубине человеческих душ. Они даже не могли назвать хотя бы какие-нибудь из 53 врат души. Хотя это повесть о людях, главный герой в ней – накопленный ими капитал, так же, как в повести о пчелах, главным героем мог бы стать накопленный ими мед. А вот зачины некоторых рассказов, где фигуры тоже расставлены на доске с самого начала. Эти фрагменты тоже выстроены по дате первой публикации соответствующего рассказа. Для начала позвольте мне уверить вас. Я знаю о том, где скрывается профессор Барнхаус, не больше всех остальных. Если не считать короткой загадочной записки, которую я обнаружил в своем почтовом ящике в минувший сочельник, я не получал никаких вестей от профессора с момента его исчезновения 1,5 года назад. Доклад об эффекте Барнхауза. Боюсь, старики, те из нас, кто с рождения не живет с этим, никогда так до конца и не привыкнуть быть амфибиями. Амфибиями в новом смысле слова. Я и сам нередко ловлю себя на том, что скучаю по вещам, которые теперь уже не имеют никакого значения. Однажды майским днем Пит Крокер, шериф округа Барнстейбл, то есть всего мыса Кот, вошел в приемную салона Федерального агентства по гуманным самоубийствам в Хайанеспорте и сообщил двум высоким девушкам, администратором за конторкой, что в направлении мыса движется отъявленный сорвиголова Билли Поэт. Однако паниковать не нужно, все под контролем. Добро пожаловать в обезьянник. Завершая свои наставления для начинающих авторов, приведенные в предисловии к табакерке, Воннигут заявляет: «Величайший американский писатель, или вернее писательница моего поколения, подлинный мастер рассказа, это Фланнери О'Коннор. Годы жизни с 1925 по 1964. Она нарушила практически все эти правила, кроме самого первого. Великие писатели вообще имеют привычку нарушать правила. «Мертвые» – последний рассказ из «Дублинцев». Это форменное неуважение к читателю, как-то заметил Воннигут, обращаясь к Гейл Годвин. На первых же двух страницах встречаешь аж 9 человек. Так нельзя. Одним из немногочисленных правил, которые Воннигут повторял словно мантры, было такое: «Никогда не начинайте рассказ с вопроса», вспоминает Ронни Сендров, еще одна бывшая айовская студентка Курта Воннигута. Но, конечно же, я просто обязана была попробовать. И написала рассказ про студента колледжа, который сумел устроиться на лето, поработать на конвейере хлебозавода где-то в Бронксе. И это стало испытанием для его хрупкого эго и нежно оберегаемых рук пианиста. Но Воннигут всегда играл честно и умел признавать поражение. Он объявил всему классу, что считает мою первую строчку «Кто это капает кровью на горячие крестовые булочки» хорошим примером того, как можно нарушить это правило. Крестовая булочка – булочка с крестом на верхней корке. Во многих странах их принято есть в Страстную пятницу и во время Великого поста. Спустя несколько лет Курт заметил, обращаясь к той же Гейл Годвин: «Разумеется, мне попадали студенты, которые отказывались прислушиваться к моим советам. Помните Ронни? Как-то раз она принесла рассказ, где первая фраза была такая: «Слушайте, вы, тупорылые ублюдки!» Я сказал: «Слушайте, Ронни, так не годится, так не делают». Но она все равно настояла на своем. На самом-то деле, Ронни начала как раз с фразы «Кто это капает кровью на горячие крестовые булочки?». Но, возможно, Воннигуд подменил эту фразу, сознательно или ненамеренно, поскольку именно потому и не следует начинать рассказ вопросом. Это как раз и вынуждает читателя ощущать себя тупорылым ублюдком, не понимающим, кто спрашивает, кого, о чем, где.